«Владыка морских глубин» по мотивам романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Часть первая. Уважаемые дамы и господа, прежде чем ознакомить вас с удивительными событиями, свидетелем и участником которых мне суждено было стать, я полагаю необходимым сообщить ниже следующее. Я, Пьер Аронакс, адъюнкт профессор при Парижском музее естественной истории, решив опубликовать свои записи, руководствовался отнюдь не стремлением к сенсации. Взвесив все «за» и «против», я понял, что не имею права долее скрывать от мира то, что мне удалось увидеть и узнать. Я хочу, чтобы человечество поняло, какую страшную, разрушительную силу могут представлять открытия науки в руках тех, кто деспотически пытается навязать свою волю и власть населению Земли. И какие безграничные возможности для улучшения и облегчения жизни на Земле открывают знания и исследования. Богатства природы далеко еще не раскрыты, и перед учеными стоит великая и благородная задача обратить их на благо людей. Я верю в совесть и разум огромного большинства человечества. Итак, я приступаю. Это было в марте 1867 года. Я только что прибыл в Лондон, возвращаясь на родину после длинного и утомительного путешествия в штат Небраску в Северной Америке, куда я был командирован французским правительством. Предполагая выехать во Францию в первых числах мая, я в ожидании отъезда вместе с моим верным слугой Конселем приводил в порядок драгоценные коллекции. И вот... «27 марта ко мне в номер принесли утренние газеты. Одно из сообщений газеты «Таймс» чрезвычайно заинтересовало меня. Впрочем, в полдень оно повторялось буквально всеми газетами. Загадочное происшествие в океане! Купите «Таймс», купите «Таймс». Чудовищный левиафан! Купите «Таймс»! Купите «Таймс»! Гигантский кит нападает! «Дейли Миррор», джентльмены! Сенсация! Торопитесь! Гигант из бездны! Чудовище таранит корабль! Сэр! Последние новости! Буря на лондонской бирже! Здесь на бирже, господа, кажется, начинается буря. Этот проклятый телеграф сделал свое дело. Вы преувеличиваете, Клянец. Если трезво и спокойно разобраться... Спокойно? Да. Да кой черт, если мы с вами окажемся банкротами? Аппарат, кажется, выстукивает что-то новенькое. Эй, как вас? Читайте ленту. Слушаюсь, сэр. Это сведения страховой компании «Ллойд», сэр. Они приводят статистику. Напоминаю, что 20 июля 1866 года пароход «Говернор Хиггинсон» встретил неизвестное морское чудовище в 5 милях к востоку от берегов Австралии. Точка. Вдруг из середины неизвестного предмета вырвались со страшной силой два столба воды и поднялись со свистом на 50 метров в вышину. Точка. Слыхали? Вот это я понимаю. Черт возьми. Значит, происшествие, о котором сегодня трубят газеты, не единственное? 23 июля аналогичное явление было замечено в водах Тихого океана с парохода Кристобаль Колон. Точка. Это удивительное животное прошло, следовательно, в 3 дня более 700 морских миль. А, ну и животное. Это какой-то курьерский поезд? К черту! Можете оборвать ленту. Вы видите, чем это пахнет, господа? Да что вас так волнует, Крянц? Ну, кит плавает. Пусть он даже величиной с дом. Но какую опасность он представляет? Вы, Перкинс, наивный, как дитя. Кит! Я знаю только, что акции пароходства Cunard Line упали на 18 пунктов. Люди массами отказываются от трансатлантического переезда. Да что говорить? Спросить их хотя бы... А, мистер Гилпатрик, как раз кстати. Рад вас видеться. Hello, Кляйнс. Как вам нравится эта подводная военная машина? Как? Вы тоже думаете, что это? Я уверен в этом. Так же, как и в том, что биржа взбунтовалась. Это похоже на панику, Кляйнс. Такая война... Если она неизбежна, о, это будет... Постойте, телеграф. Последние сообщения, сэр. Дайте ленту. Прошу вас. Так, судно «Этна» столкнулось в Средиземном море с неизвестным предметом. Осведомительное бюро сообщает также, что погибший в начале этого месяца трансатлантический корабль «Перейра» передавал английскому судну «Лорд Клайд», что за ним следует огромных размеров. Хватит! Вы слышали, Перкинс? Да. Никто не берет. Это катастрофа. А что думают об этом наши ученые? 6 апреля 1867 года я был приглашен на чрезвычайное заседание Британской Королевской географической ассоциации. Господа, уступая общим запросам, внеочередное слово имеет наш гость, профессор Пьер Аронакс, адъюнкт при Музее естественной истории в Париже, уважаемый автор двухтомного сочинения «Тайны морских глубин». Уважаемые коллеги, я постараюсь быть кратким. Итак, большие глубины океана нам совершенно неизвестны. Что творится в этой бездне? Какие существа живут или могут жить на 5 или, скажем, 10 миль ниже морской поверхности? Во всяком случае, вполне естественно предположить существование рыб или китообразных совершенно новых видов, приспособленных исключительно для жизни в неведомой пучине и которых однажды какое-нибудь событие заставляет появиться в верхних слоях океана. Но если же напротив допустить, что нам известны уже все основные виды морской фауны, то придется отыскать данное животное в наших каталогах И я в этом случае готов допустить существование нарвала-гиганта. Вполне допустимо. Прошу внимания. Известны экземпляры обыкновенного нарвала или морского однозуба до 17 метров длины. Не исключено, что первый может достигать и больших размеров. В этом нет ничего необычного. Возьмем, например, акулу. Пятиметровую акулу мы считаем огромной. Но ведь не так давно русская экспедиция обнаружила недалеко от Гавайских островов большое количество зубов ныне вымерших исполинских акул, по сравнению с которыми нынешние выглядели бы просто карликами. Но действительно ли вымерли эти древние исполины? Предположим, вымерли. Однако та же экспедиция, вопреки распространенному мнению, установила, что среди современных акул также встречаются гиганты. Это так называемые китовые акулы, вырастающие до 20 метров. Впрочем, эти гиганты как раз вполне мирные существа и питаются планктоном. Однако, если были и есть исполинские акулы, почему не допустить существования чудовищных нарвалов? Как вы знаете, нарвал вооружен своего рода костяным мечом. Этот огромный рог имеет твердость стали. Теперь займемся простой арифметикой. Помножьте размеры обычного нарвала на 5, на 10. Увеличьте его наступательное орудие, соответственно, в 10 раз. Представьте, что это животное движется со скоростью 20 миль в час. Помножьте его размеры на его скорость. И вы получите удар, который может причинить катастрофу, подобную уже происшедшему. Верно! Блестящие доказательства! Верно! Верно! Таким образом, я склоняюсь к мнению, что мы имеем дело с морским однозубом громадных размеров, вооруженных уже не мечом, а самым настоящим тараном, как броненосные фрегаты. Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво!